Часть пятая. Эпиграф. «Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее». Антон Палыч Чехов. «Чайка». Горный ручей всегда было слышно. Но чтобы увидеть его, приходилось долго спускаться по обрывистому склону с риском упасть и переломать ноги. Впрочем, у молодого капитана госбезопасности Дроздова альтернативные варианты прокормить себя отсутствовали. Звук выстрела могли услышать, а лук он мастерить не умел. Поэтому ежедневный улов из ручья составлял львиную долю его рациона. Сейчас Дроздов сидел на нагретом мшистом камне, рассеянно шаря взглядом по толстенной даурской лиственнице, как будто заблудившейся среди наглых высоченных кедров. Судя по стволу, лиственница вполне могла успеть застать времена монголов. Жара Дроздова особо не мучила. Сюда, вниз, проникал далеко не каждый луч солнца. Об этом месте, с вырытой под холмом землянкой, никто не знал, включая и раху, которую пришлось бросить в деревне на съедение конторских из второго. Дроздов не волновался за свою японскую связную отнюдь не потому, что ему было наплевать на ее судьбу. Просто ее судьба теперь находилась в руках других. А капитана волновало исключительно то, что зависело от него самого. Так что, касательно рахи, он просто надеялся на лучшее. Проблема заключалась в другом. На завтра ему предстояло тронуться в долгий путь на рандеву с давним товарищем и коллегой, назначенное километрах в 20 отсюда. Именно для таких вот непредвиденных обстоятельств. А идти навстречу Дроздову имело смысл в том и только в том случае, если у него появятся ответы на хорошо известные в его ремесле вопросы. Кто его подставил, зачем и как? Но хвостик интриги ускользал от него, как ускользали темные и блестящие от воды хариусы в ручье под склоном. Разобраться, как, было нетрудно, гадать, кто, было бессмысленно. Достаточно определить, зачем, и станет ясно, кто. А вот определить, зачем, ему как раз и не удавалось. Не удавалось вплоть до последних дней, когда ему стали сниться ночные кошмары, а по утрам одолевала мигрень. Тогда Дроздов понял, что ответ имеется, но в него не хочется верить. А вдруг я не прав? Сколько раз за историю человечества люди спрашивали себя перед тем, как принять решение. А что, если я ошибаюсь? Но у большинства людей есть с кем посоветоваться или разделить ответственность. У большинства людей имеются на руках факты, пусть и не все. И большинство людей свободны от одиночества внутри себя, когда ясности рассудка не о чем разговаривать с параноидальными инстинктами. Ранним утром Дроздов собрал рюкзак, почистил оружие, надел кержачи, доел вчерашнюю уху и отправился навстречу. По его расчетам, он должен был оказаться на условленной точке заранее, что, собственно, и входило в его планы. Поскольку давнего товарища и коллегу предстояло убить. А ликвидация не терпит экспромтов. Ты спишь, и тебе снится мчащийся бесконечный поезд, расшатывающий, разваливающий весь огромный союз, а в нем твоя старшая сестра в грязной пеленке, на руках у толстущей фельдшерицы с ярко-красной помадой на губах. И вдруг, прижавшись лбами к окнам, группа пацанят начинает орать: «Вылетела! Вылетела прямо из вагона!» Поезд как будто застывает и ты вместе с растерянной фельдшерицей смотришь на придорожную насыпь, а там лежит маленький сверток. Ты поворачиваешься к фельдшерице и видишь, что в руках у нее больше ничего нет. Мое назначение в колясочнике уже было утверждено. Оставался месяц, и на этот месяц пришлось две командировки. Одна на Северный Кавказ на пару дней, и другая подальше, к югу. По плану на полторы недели. Первый выезд надо мной подшучивали те, у кого на это имелось право по выслуге лет. Мол, парашюты неизвестный хмырь укладывал, я сам удивился, и в пятом командир глаз себя выколол сосновой веткой. Но на последнем выезде такие дела не одобрялись. У бойцов реагирования приметы предрассудков хватало на пару уставов, а помимо этого люди знали, что я не так давно разошелся с женой. Все шло к окончанию операции, когда вечером исчезла картинка с беспилотника и связь в самом центре недружественного населенного пункта. Рассредоточились по двум подвалам в противоположных концах улицы, загнали снайпера на крышу и до пяти утра вроде себя не обнаружили. Ермак и Колотый колдовали с листками аэрофотосъемки и готовы были до рассвета всю группу вывести из города. Однако в последний момент включились экраны планшетов и зашипела связь. Мы не успели сообщить поддержке, чтобы те заткнулись и нарвались на вражеский огонь. У противника было преимущество в людях и патронах. Из того рода преимущество, которое отыгрывается только срочной эвакуацией на транспортах, да и то не всегда. Я почти поймал свои две, недалеко от садящегося крокодила. До него уже было рукой подать, но, заслонив меня телом, их поймал Хит. Одну в плечо, другую в грудь. Я и Узкий втащили его на борт, захлебывающегося кровью. Кандинская вышла на сцену Парижской конференции, как обычно и выходила на подобные мероприятия, словно за получением приза на кинофестивале. Высоко задрав голову, с умопомрачительной прической и двумя огромными бабочками-заколками с изумрудами. Это ведь не лекция какая-нибудь. Это поле сражения. Там уже сидели остальные участники и ведущий, расположившиеся полукругом к аудитории. Они без энтузиазма зааплодировали ей вслед за залом. Она, смеясь, помахала залу рукой, кивнула ведущему и откинулась на кресле. Но первые минуты Кандинская безнадежно пропустила. У нее в голове крутился давешний разговор с Онегиным. «Где она? Я хочу ей помочь. То есть я хочу ей помогать», — сказала ему Кандинская. «Я все-таки психиатр и ее сестра». «Алиса», — улыбнулся Онегин, — «она в надежных руках. Твоя помощь не требуется». «Не обижайся, но, похоже, у тебя нет ни родителей, ни сестры, ни друга». А мужа никогда и не было. На какое-то время не будет и меня. Осталась только наука. «Кто дал тебе право за меня решать?» — поинтересовалась Кандинская. «Никто. Сама решай. Хочешь лечь в дурку — ложись. Хочешь Олю спасать — ищи ее. Хотя, по-моему, поздновато. Делай, как знаешь. Ты всегда же так делала». Тогда Алиса, побледнев от бешенства и закусив нижнюю губу, впервые четко поняла, кем она родилась и во что это «кем» могло бы вылиться. Раньше или прямо сейчас. Но полковник спокойно повернулся к ней спиной и спокойно вышел из дома. Старичок из Принстона тем временем бубнил о лакановских разрывах в цепочках означающих и о современных рисках фрагментации сознания. Ведущий поддакивал, упоминая новейшие исследования по теме. Следующий эксперт вообще был нейробиологом. Короче, все шло по плану. По ее плану. «Когда за тебя умирает другой человек, его жизнь на мгновение становится ценнее твоей. Не из-за подвига и не потому, что ты сам ни за кого не умер. Наверное, дело в том, что в его жизни пусть и после смерти. Открылось что-то новое, такое, чего у тебя нет. И в том, конечно, что умирать хочется не за каждого. По большому счету, вообще не хочется. Хит, слава тебе, Господи, выжил, хоть и чудом. Планировал за меня умереть и не умер. И на выходе из госпиталя у меня в голове защелкали и замигали мысли, словно игрушечную железную дорогу подключили к розетке. «Где ты, моя до сих пор жена? Я хочу все исправить. У меня хватит на это сил. Хватило же Юрке сил ничего не исправлять». «Нормальные. Нормальные? Нормальные. Убедительность любого бреда прямо пропорционально времени. Так оно и должно быть. Так оно и есть. Прежде чем ты уснешь, мне нужен еще один поцелуй. Еще один поцелуй. Мы, я и мои коллеги, идем по самой узкой кромке бытия, думала Алиса. Бередим раны древнее рода человеческого. И, подобно зажившимся на этом свете матадорам, дразним красной тряпкой настоящих чертей из настоящего ада. И дочь проповедника влюблена в змея. Если крыльцо — только с разрушенными ступенями. И поэтому, — внушала она себе, — приходится быть выше судей, ниже палачей и циничнее судьбы. Если окна — только с выбитыми стеклами, если двери — только со сломанными замками, если птицы — только с выдранными перьями, если холода — только с ржавыми батареями, если близость — только с огнестрельными, если кончики пальцев — только с заусеницами, если широкие рты — только с узкими губами, если дети — только с изменою, если города — только с мертвыми переулками, если корабли — только с водою в трюме, если женщины — только те, с которыми не вышло, если семьи — только те, у которых гостит дьявол, если глаза — только слепые, если имена — только спутанные с другими именами, если года, только усохшие до нескольких беспокойных дней. Почему четверо убеждены в том, что безумие, в отличие от разума, не является привилегией? Все началось с военных учений «Лучник» в Западной Европе, объявленных на осень 83-го. Пришедший к власти годом ранее генсек ждал их, как ждал варваров герой фильма «Пустыня Тартари». Резидентуры в странах лагеря стратегического противника строчили донесения, подтверждающие паранойю Верховного, и укрывали разведданные, которые противоречили ожидаемому апокалипсису. Ирохара добыла точные сведения о размещении першингов, но уже не в Европе, а на военной базе американцев на Окинаве. Информация целиком соответствовала политическому моменту. И капитан Дроздов передал эти сведения наверх в срочном порядке, честно указав, что еще только работает над подтверждением от независимого источника. В определенных случаях инструкции дозволяли такую спешку. Благодаря его шифровке одному начальнику отдела во втором присвоили внеочередное звание. Но раздобыть подтверждение капитан не успел. За ним послали группу в серьезном составе. И явно не для вручения государственной награды. Слава богу, люди добрые предупредили, и он ударился в бега, понятия не имея, в чем виноват перед Родиной. Тебе было не до баек из героического прошлого, но дядя, прежде чем окунуться в славные времена Холодной войны, четко высказал свои мысли касательно тебя и осушил литр водки с тобой за компанию. А ты, Олька, совершила, кроме дурацкой попытки суицида, минимум 5 федеральных преступлений и лишь чудом не взорвала невинного человека. И выбора, слушать или нет о давних злоключениях полковника Онегина или по тем временам еще капитана госбезопасности Дроздова, у тебя, моя милая, не имелось. «Неужели отец не рассказывал историю про Коромысла?» — удивился полковник. «Про Коромысла?» — рассеянно спросила ты. «Наверное, нет. Я бы запомнила. Может, Алисе рассказывал. Наверняка. Чего он ей только не рассказывал». Наступила пауза. «Но твой дядя, особенно в критических ситуациях, просто так нести всякую чушь не стал бы. Тебе оставалось ждать, пока Онегин не доберется до финала. Когда это случилось, ты спросила. Так как ты определил, что тебя предал друг? Как его, кстати, звали?» «Какая разница, как его звали?» «Ну, конечно, действительно, какая разница? И мне он был товарищем, а другом был Паша, твоему отцу, со школы. Все лучше и лучше». «Напрасно ты так со мной, Оля», — спокойно сказал Онегин. «И тебе сразу стало ужасно стыдно, ужасно больно и ужасно страшно. И ты заткнулась. Нужное ему зачем?» Дроздов-младший установил простым умозаключением. Согласно традициям, близкий товарищ опального Конторского будет стараться от него откреститься. А уж явиться на тайное рандеву с ним может лишь с одной целью — вывести себя из-под огня, сдав его с потрохами. И капитан госбезопасности Дроздов буквально молился, чтобы товарищ не пришел. Но тот, увы, пришел. «Но ведь я, Оль, мог и ошибиться. Я и до сих не знаю точно. Ситуация требовала двигаться быстро, очень быстро». «Прости, дядя, но к чему все это? Что ты тоже мог убить по ошибке? И мне должно стать легче от этого?» «В принципе, да», — согласился дядя. «Ты замолчала. Он прижал тебя к себе и поцеловал в макушку. Ты раздраженно вырвалась из родственных объятий. Как ни крути, а то, что ты натворила, не меняло твоего статуса его главной любимицы, которая позволяет себе все, даже самоубийство с использованием ВУ. Странно, но тебя интересовал только один вопрос. А при чем тут Коромысла?» Когда Кандинская вернулась с утренней части конференции в отель на Елисейских полях, вышколенный портье, протягивая ключ от номера, сообщил, что в баре ее ждет женщина. Говорит, знакомая. Женщина с роскошной копной черных волос действительно обнаружилась со стойкой и с бокалом белого вина. Только вот Кандинская ее прежде никогда не видела. «Алиса Павловна?» — спросила брюнетка и, достав из сумки удостоверение, открыла и показала Алисе. «Валентина Иванова. Работаю в конторе, но в тесном контакте с полковником Онегиным из архива. Последние обстоятельства, очень надеюсь, останется между нами». «Бога ради, другие обстоятельства могут остаться там же». У Кандинской возникло смутное ощущение, что Валентина ей кого-то напоминает, но не могла вспомнить, кого. «Алиса Павловна, у полковника был к вам разговор. Извините, что вот так на голову свалилось, но разговор, похоже, стал безотлагательным, и он отправил меня сюда, сам приехать не мог». «Стал? Безотлагательным? Так точно. Вы после перерыва хотели свою монографию презентовать?» «Была задумка», — сиронизировала Кандинская, но уже понимая, что по плану теперь ничего не пойдет, скорее всего. «Наша недоработка. Слишком поздно узнали, и мы, конечно, не вправе указывать вам, что делать, но выслушайте меня, пожалуйста. Я уверена, вы сами задумаетесь насчет презентации. Стоит ли так спешить с ней?» «Вы уверены?» «Абсолютно», — ответила Валентина и жестом дала понять бармену, что хочет расплатиться. «Давайте перейдем в кафе напротив. Я не займу у вас много времени». Кандинская пожала плечами и направилась к выходу. Как бы мало она ни знала о конторе, интуиция подсказывала. На улице Валентина предпочтет не светиться в ее компании. «Про медицинский уход Онегин зря сболтнул. Я достаточно хорошо тебя знал, чтобы понимать, ни о каком уходе речи в твоем случае быть не может. Искать следовало элементарное укрытие. Скорее всего, у пожилых теток. Бабушка по маминой линии жила в Нальчике. Таковых было аж 5, но самая глухая и старая жила в Липино, километрах в 50 от Москвы, остальные существенно дальше. Я решил, что твой дядя вряд ли стал бы отсылать тебя слишком далеко в подобной ситуации. Раз дальнейшее следствие забрал архив, волноваться о том, что твое местонахождение станет известно конторским, ему было незачем. Но я все медлил и медлил. Не из-за сомнений, вовсе нет. Вероятно, мне требовалось время простить себя, чтобы простить тебя. Или наоборот». «Видите ли, в чем дело, Алиса Павловна?» — начала Валентина. «Хорошая новость заключается в том, что вы по собственным соображениям отказали замдиректора. Постоянный договор с конторой являлся идеей не Ильина, а 7-го департамента, где трудятся ваши коллеги по цеху. И согласись вы, это был бы билет в один конец. Им не составило бы труда вас уничтожить и как врача, и как человека. «Вы о той папочке, что мне советник, фамилию не помню, вручил недавно», — хмыкнула Кандинская. «Я бы не принимала это всерьез. Мне не впервой сталкиваться с разного рода компроматами». «Дело не в компромате. Дело в вашей методике. И в том, кто именно стал бы обучать ей ключевых агентов конторы и высший персонал». «Обучать? Для чего?» — искренне удивилась Кандинская. «После того, как в ваш дом пытались проникнуть, архив отреагировал. В процессе выяснилось, что целью являлись не только отчеты по делу Турбина, но и ваши рабочие материалы, а интересанты — руководство 7-го департамента». «Они о методике и так были в курсе». «В общих деталях? Возможно». «Валентина, вы не ответили. Какое отношение имеет лечение синдрома психического автоматизма к вашим делам?» «Архив давно полагал, что методика имеет более широкий спектр использования. Работа конторских агентов часто приводит к профессиональной деформации, а ваши наработки могли бы позволить этого избежать. И, естественно, руководство департамента хотело присвоить методику себе, засекретить ее и внедрять самим». «Естественно». В голове Кандинской закрутились мысли. Она даже не стала ничего уточнять. Например, каким образом методика лечения синдрома решит вопрос паранойи, свойственной конторским? Кто знает, может и решит. «Архив давно полагал». Интересно, на основании чего? Дядя редко интересовался ее исследованиями. Юрка точно с ним ничем не делился. Рабочие материалы, включая записи о четверых? То есть Онегин все-таки знал про четверых? А этот чертов департамент? И что архив полагает сейчас? Посадить ее в клетку? Лишить мир того, что она, Кандинская, намеревалась этому миру дать? Ее наследие? Оставить ее ни с чем? Она неожиданно расхохоталась внутри себя. Не та сестра занялась суицидом. Валентина деликатно выдержала паузу и затем решила ответить на незаданные вопросы, совсем как дядя любит. «Алиса Павловна, во-первых, виновные из 7-го понесли заслуженное наказание, и угрозы для вас сейчас не представляют. Во-вторых, то, что предлагает архив, — временное засекречивание, скажем, на год, испытание методики на агентах, в случае успеха, внедрение, все под вашим руководством, и затем научная публикация. Никто не собирается лишать вас лавров. Кандинская молчала. Не зря Юрка говорил ей: не связывайся с этими людьми. Опубликование через годик, ага, как же, с чего вдруг? Скорее, какой-нибудь ебучий допуск и лишение права выезда за границу. Гарантией с нашей стороны будет согласие на передачу монографии западному юридическому агентству по вашему выбору на оговоренный срок, сказала Валентина. Мы даже не будем знать, какому именно. Согласие? Вы все там телепаты? Усмехнулась Кандинская. А конторе не приходили в голову такие вещи, как научный приоритет и то, что идеи чаще всего появляются одновременно в нескольких местах? В данном случае по той же тематике ведут работы Нолов в Мюнхенском университете и Майльсон в Сорбонне. Это если только о Европе говорить. Она вздохнула и будто на лекции спросила: «А вы, Валентина, как бы вы на моем месте поступили?» «Сказала бы архиву нет», — неожиданно рассмеялась Валентина. «Это же ваш родной дядя. Что он вам сделает?» «Даже надежда бывает страшна, если она подкрадывается к тебе глухой ночью. Не трожь меня, не трожь, страхуны кустистые, бармалеи пиздлявые, рябь голубоглазого предательства. Дождетесь, запрудливые твари, как мой дедушка Коля и говорил. Дождетесь, некуда вам деваться будет. Сгинете все в ярком отблеске рыжеватых небес Всевышнего, под хруст грибных винтов и звон могильных кирок. На радость вашим жертвам и пленниками холмов замшелых отправитесь друг за дружкой, брякая из-под жилищ и пастбищ кандалами в ямках вакансий твердынь кристаллических решеток минералов, копающих так глубоко, что ни один вздох и ни один выдох не избежит без памятства и забвения, заслуженного длинной чередой глумящихся ухмылок и вспотевших от садизма рож. Заблудшие, загнившие, зарытые, засыпанные, закопанные, забытые, где бы молва не миновала вас, где бы молчание не миловалось с вами, даже когда крадущаяся в ночи надежда отвернется от выжженных адским огнем ваших глазниц, даже когда безумие станет моей настоящей и единственной на все времена до скончания вселенной логикой и единственным поводырем в этой самой вселенной, даже там от ищу каждую букву ваших имен, и одна буква тяжелее будет, чем все на свете лживые речи о прощаниях и прощениях. Мысли разлетаются, как вороны от мужненного выстрела. Кроны шатаются с немой укоризной. Гнев мой, расшалившиеся дитя не рожавших, топает по лужам. Сегодня невербное воскресенье, пальмовых ветвей под ноги никто не бросит, а вот колени переломают. Бегите прочь, харам-ососники с распорошенными пастями, верунки сучебряческие, тварюги с длинными усищами, пока дитя моего гнева не стало ростом с дом. Беги, куда глаза глядят, подкрадывающаяся в ночи надежда. Ты очнулась в липком поту, уже забыв, что именно за кошмар тебе приснился. Ты помнишь только улыбающееся лицо Алисы. Неужели твоя старшая теперь разгуливает по чужим снам? В итоге сторговались на следующем. Монография публикуется. Засекретят исключительно экспериментальную программу для конторы на базе методики. И Кандинская возьмется ее курировать в качестве научного консультанта и без формального допуска. Эту проблему решит архив в числе прочих нюансов. Как Валентина узнала о родственных связях полковника с Кандинской, та выяснить не успела. Опаздывала привести себя в надлежащий вид перед послеобеденной панелью конференции. И, что важнее, собственной презентацией. До встречи в Москве, сердечно попрощалась с ней Валентина. Кого же она так напоминает? Если бы Кандинская знала заранее, что услышит у чёртова летнего кафе, чьи стеночки из бруса давно подтачивались приливами. Но она не знала. А даже если бы и знала, то что? Джен сидела на лежаке и читала вслух из школьной тетради. Кандинская окликнула ее, но Джен даже не подняла глаз. «Нам предложили есть мечты под видом реальности, и мы радостно согласились», — зачитывала она. «Мы объелись, как в мультфильме Миядзаки обжираются родители и превращаются в свиней. Спаси нас, дочка, спаси, иначе нас тоже сожрут, сожрут на праздник демонов». «Эй, заноза моя несравненная, что читаем?» — весело спросила Алиса. Джен не шелохнулась и продолжала. Ее лицо было лишено всякого выражения. Она не дергала ступнями, как обычно. И главное, ее глаза были абсолютно пусты, как будто читала она то ли наизусть, то ли с пустых страниц. «Нам предложили жить в сожранных нами же мечтах, и мы опять согласились». Нам было плевать в этот раз, кто нас спасет. Нам было плевать на игру в дочки-матери. Вершителю приговоров просто было не до нас, и мы сидели в положенных клетках и за положенными замками. «Эй!» — окликнула ее Кандинская, на этот раз тише и серьезней. «Милая, что с тобой?» Больше всего Алису смущала кошмарная неподвижность Джен. Чужая неподвижность на фоне всего остального, так хорошо знакомого, и пляжа, и моря, и даже альбатроса, выискивающего рыб в серых волнах. «Нас выкладывали словами кроссворда, нас рожали из любопытства, нас морочили временами года, а потом... потом сварили кашу из последней нашей мечты». Голос Джен оборвался и умолк. Сама она походила на манекен. «Господи», — подумала Алиса, — «это так выглядит? Синдром, шизофрения, психопатия на выбор». Но, слава богу, туманом опустился кромешный мрак, мгновенная ночь, и она услышала Виту. И Вита звучала как обычно. «Алис, не переживай. Отвага преданности не существует без страхов о предательстве. Может, мы потеряли одну из нас, а может, ничего страшного и не произошло. В любом случае, не вздумай что-либо менять, только потому, что тебе это подвластно. И именно сейчас». Кандинская успокоилась сразу, как исчезла Джен. Ее любимая, замечательная, родная Джен. Я и не думала ничего менять. И вообще, вряд ли я теперь что-либо поменяю. Даже в собственных снах. В итоге прошло добрых пару недель, прежде чем я зачем-то взял с собой худи, будто отправлялся на задание, и выехал в Липино. Старый дом в Липино — из тех домов, которые разваливаются с момента постройки и все никак не развалится. Мы подъехали, остановились у калитки, и худи толкнул меня в бок, показывая рукой вперед. Ты шла навстречу нам с еловыми ветвями в руках и улыбалась. Ты улыбалась. По утрам мы соревновались друг с другом, кто дольше останется в постели. Иногда дело доходило часов до трех дня. Но постели были разные. Тебе досталась внучачья комнатенка на верхнем этаже, в глубине дома, соседствовавшая с летней террасой под рассохшимся скатом крыши, с настолько облупленной краской, что часто возникали споры касательно его изначального цвета. Покойный дед Коля говорил, что ореховый. Мол, такую краску было вообще не достать, и только вот его свояк на текстильной фабрике вынес спецом для них, когда строились. А Гавриловна, та самая глухая тетя Люба, хозяйствовавшая в доме теперь, смеялась, брызгая слюной в лица собеседников, и утверждала, что скат шел вместе с кровлей, и не покрашенный, а просто в светлой олифе. Мне же досталась раскладушка в сарае, который чудом поместился на участке вплотную к забору сзади дома и формой напоминал треугольную фигурку из лего. Встать в полный рост внутри у меня шансов не было, но лечь так, чтобы вытянуть ноги в как будто нарочно для этого придуманную дыру в стене, я мог. Впрочем, опыта по части ночевок, не то что вы подумали, у меня хоть отбавляй. И по сравнению с траверсом горной тропы, раскладушка казалась домашним атрибутом, чем-то таким, что можно и нужно обжить. Ты была не рада моему приезду и еще меньше довольна тем, что я остался на неопределенный срок, и пыталась скрывать это молчаливыми улыбками. Мне быстро разонравилась идея с приездом, и еще сильнее тяготила необходимость остаться, иначе нахрен было вообще приезжать. И я пытался скрывать это молчаливым сочувствием. Забавно, ни один из нас не мог провести другого такой пошлятиной. Но иногда так легче, чем выкладывать карты на стол. Онегин не появлялся, либо огорченный моей инициативностью, либо удовлетворенный твоей снисходительностью. А Гавриловне мы доставляли максимум удовольствия. Нарисовались два живых собеседника, которых не было ни малейшей необходимости слышать. Да и слушать тоже. Ты готовила завтраки, обычно кашу или яичницу, после чего я уходил на длинные лесные прогулки, как бы давая понять, что не хочу мозолить глаза, но втайне и напрасно, рассчитывая на твою компанию. Наверное, я мог спросить напрямую, но все прямое между нами исключалось. Ничего даже не передавалось из рук в руки. Тарелки и чашки ставились на стол, стирка засовывалась в машинку, сигареты и деньги жили в ящике комода. Иногда нас навещал Худи. Ты его встречала с преувеличенными восторгами, как давнего друга, долго обещавшего встретиться и, наконец, сдержавшего свое обещание. Он, как дрессированный медведь, покорно садился ужинать, обедала в доме только Гавриловна, и выдавал нелепые ответы на твои радушные вопросы. О ранении Хита мы почему-то тебе не рассказали. Последний раз Худи сунул мне конверт от Кандинской. В нем лежали две сложенные записки. Мне на визитке. Сереж, где Оля? Передай ей весточку. Тебе свернутый треугольником листок из блокнота. Записку, адресованную тебе, я читать, конечно, не собирался, но и передать тоже не мог. Меня самого оставили на условии неразглашения. Если Кандинская вытрясет из Худи, что письмо дошло хотя бы до меня, кто ее потом остановит? С нее станется подвергнуть моего бойца гипнозу. Поэтому конверт я оставил в своей машине, а Худи велел не приближаться к Алисе Павловне на расстояние ближе километра. Впрочем, у него и в мыслях такого не было, особенно после того дилетантского налета охранных на дом в Ильинке. Вечерами, когда избегать друг друга в тесном помещении кухни было и трудно, и нелепо, связующим звеном выступала твоя тетка. Она поила меня чаем с малиновым вареньем собственного изготовления, руководила любыми твоими действиями, будь то уборка или готовка, но главное — травила бесконечные истории о прошлом своей и твоей родни. Единственная история, которая ее абсолютно не интересовала, история о том, как мы с тобой очутились в Липино и чем тут занимаемся. Наша история пока не прошла испытания временем. Стоит ли слушать то, что окажется недостойным пересказа спустя годы? Тетя Люб, а почему меня родители в музыкальную школу не отдали? Куда? В музыкальную школу. Потому что у тебя слуха не было. Там слух абсолютный нужен. А у Алисы, значит, абсолютный? Что у Алисы? Интересно, как они поняли, что у Алисы слух абсолютный? Как-как? Учительница по пению сказала. А ты, Олька, все завидуешь. Между прочим, Маша поэтому и не хотела девочек. Девчонки-склочницы жуткие, всю плешь пройдят. Это Павлу Ивановичу вынь да положь, чтобы дочери. А мама ваша о сыночках мечтала. Плохо мечтала. Что? Мечтала, говорю, так себе. Ну вот заладила, ни хера себе, да ни хера себе. При муже хоть не материлась бы. Пожилая журналистка была аж из редакционной команды «Ланцета». И интервью Кандинской снимали два оператора для новой документалки Netflix. Но она с трудом изображала бойкую вовлеченность, которая раньше ей давалась без малейших усилий. А редакторша никак не удовлетворяла высоким стандартам авторитетнейшего журнала в мире медицины и вдобавок оказалась невероятно глупой. Ваш дядя любил говорить, что глупость не является антонимом ума. И в этом твоя сестра с ним полностью соглашалась. Она сама объясняла студентам, что глупость представляет собой одну из худших проблем человеческого рода. По сути, агрессивное невежество вкупе с запущенным нарциссизмом. Алиса, верно ли будет сказать, что с точки зрения ваших работ гендер является не более чем социальным конструктом, изрекла журналистка. Кандинскую начала мутить. Вот бы ей голову сейчас пилой отрезать, подумала она и тут же вспомнила, что забыла утром принять таблетки, прописанные коллегой-психиатром. Впрочем, глупцы опаснее психопатов, наверное. Видите ли, Жаклин, мои работы относятся к медицине, а не к философии. И с точки зрения медицины пол является врожденной характеристикой со всеми вытекающими отсюда последствиями. Бородатые операторы согласно закивали. Недельной давности встреча с тем, что осталось от 7-го департамента после реакции архива, встреча, которая, если верить Валентине, еще не так давно грозила бы Кандинской как минимум профессиональным забвением, прошла не в пример лучше нынешнего интервью. Конторские спецы, хоть и ненавидели ее, глупыми людьми точно не были. На встрече определили конкретные шаги и ответственных. Идею использовать теорию пустой комнаты в приложении специфических психозов агентуры требовалось проверить экспериментально, решив при этом проблему отсутствия репрезентативной выборки и сжатых сроков. Условно говоря, не имелось возможности запустить объективное медицинское исследование по всем правилам, чтобы затем базироваться на его результатах. С методологической точки зрения задача, поставленная архивом, могла быть решена исключительно подходами конца 19-го, начала 20-го столетия, когда прогресс в науке еще оставался уделом смелых одиночек, типа Виктора Кандинского, а достижения являлись комбинацией гениальных прозрений и гениальных случайностей. Трудности Кандинскую ничуть не огорчали, но и не радовали. А ведь несколько месяцев назад подобный вызов интеллектуальным способностям ее бы приятно взбодрил и мобилизовал. «В доме повешенного, как известно, о веревке не говорят». Французская, кстати, поговорка. Но, во-первых, ты была недоповешенная. Во-вторых, Гавриловна про это не знала. Знала бы, палкой отлупила. И, в-третьих, с ее охотой точить лясы рано или поздно какая-нибудь веревка да всплыла бы. В нашем конкретном случае тетя Люба вспомнила своего троюродного брата Ивана, одновременно приходившегося ей дядей по другой родственной ветке, и по возрасту он был старше Гавриловны лет так на 40. Иван воевал танкистом на Курской дуге, дослужился до капитана, и тут осенью 44-го получает письмо. Деревня сгорела, жена с детишками замерзли насмерть в лесу. И вешается, прямо в части. А его из петли солдаты достают в последний момент. Не успели до госпиталя довести, кто-то уже стукнул, и особисты к себе забрали. Мол, что это за история? Боевой офицер, партиец, с медалями, выкидывает такой фокус на глазах у всех. Пораженец! Иван сидит, шею трет и ничего не понимает. А ему там вталкивают. Ты, мол, осознаешь, что тебе за это грозит? И он им говорит: осознаю, товарищи, расстрел. Скажите только, где подписаться? На этой явно отработанной концовке Гавриловна рассмешила себя до слез, а потом заохала, хватаясь за бока. Но в итоге осерчала на нас за то, что не хохочем, где надо. Он только из петли, а ему дело шьют. А он говорит: расстрел! Попыталась разъяснить тетя Люба, в чем вся соль. Ну, анекдот же! Без малого 2 недели мы с тобой молчали друг с другом. Ты улыбчива, я сочувственна. Уже почти привыкли. Уже думали, и нормально. И так тоже вариант. А тут раз, и все закончилось. В момент. Сказать по правде, больше всех обалдела Гавриловна. То есть одна Гавриловна и обалдела. Мы были слишком увлечены перепалкой. «У человека семья с голоду померла. Смешно?» — кричала ты, но почему-то на меня. Словно это я надрывал живот от смеха, рассказывая о судьбе брата или дяди Ивана. «Анекдоты есть. Вокруг война, а офицер в петлю!» — орал я, словно это ты шила дело на Ивана в далеком 44-м. «Офицер, офицер, пластинку смени! Ты, что ли, один про офицеров все знаешь, устав наизусть, да? Я, Сереж, к твоему сведению, тоже офицер!» — бесилась ты. «Серьезно? Тогда изволь встать в присутствии старшего по званию и рот откроешь, когда разрешат!» — вопил я. «Уже стою. Еще поучения будут, товарищ подполковник? Просрань всю эту офицерскую, про честь и доблесть, блядь! Вы ж только поди женам такую хуйню втирайте! И мамам!» «Оставь мою маму в покое! Она хотя бы мама, а ты и до жены не дотягиваешь!» Бедная тетя Люба успела пару раз хрюкнуть: что, чего, но когда ты запустила в меня вазой, опомнилась и бросилась к тебе. Видимо, зафиксировать, как выражаются санитары. Но опоздала. Ты вылетела из дома с такой скоростью, что открытая дверь даже не шелохнулась. Из сарая мне забирать было нечего, кроме куртки. А за вещами в доме я решил на следующий день отправить худи. Каждая лишняя минута страшила меня тем, что я мог натворить. В вечерних сумерках проступала твоя сгорбленная фигурка на краю уличного плетеного столика. Включая мотор, я заметил конверт Кандинской, валявшийся на переднем сиденье. Открыл окно и вышвырнул конверт под столик. «Тебе тут письмо от сестры. Правда, сестрой тебе тоже быть не невмоготу». Подъехал к воротам, вышел, чтобы их открыть, сел за руль, и тут в свете фар увидел тебя. Ты подошла и рукой хлопнула по капоту, а потом другой рукой прижала к ветровому стеклу ту самую записку Кандинской. В записке было всего 4 слова. «Оля, не проеби мужа». Кого, интересно, хотела мать Павла Ивановича и Онегина? Сыновей или дочек? Скорее всего, ей было плевать. Матери, по большому счету, уступают эту привилегию хотеть отцам. Матерям и так есть чем заняться. Братья всегда относились друг к другу на равных, несмотря на разницу в возрасте и стремлениях. Их объединяло взаимное уважение и взаимная забота. Но особой любви не было. Любовь у детей войны на первом месте не стояла, и далеко не у всех получалось. Их отец не больше года отвоевал в пехоте. Ближе к концу войны ему оторвало левую ногу миной, и он вернулся домой, в Нерчинск. Особо не пил, но и воспитанием детей не интересовался. Видимо, считал достаточным само свое присутствие в доме. Интересно другое. Павел Иванович, врач, был по характеру по-настоящему холодным человеком. А Онегин, сперва конторский агент и после сотрудник архива, ровно наоборот. Ты говорила: поменяйся они ролями, из отца вышел бы конторский пострашнее, а из Онегина — доктор, которого бы все любили, и коллеги, и пациенты. «Такая вот путаница», — говорила ты, и крепко заблуждалась. С Павлом Ивановичем, допустим, понятно. Врачи бывают разные, и некоторым из них эмпатия только во вред. С полковником сложнее, хотя и тут для знающих людей особых секретов нет. Чтобы наводить на людей ужас, нужно ими интересоваться. В конце концов, даже смерть имеет свою градацию, и страшнее всего ее принять от любимого человека. Ужас в том и состоит — разглядеть, ощутить гибельную, беспощадную, непосредственную опасность там, где меньше всего ее ждешь найти. Поэтому твой холодный отец рвал на себе волосы из-за одной единственной измены за всю свою жизнь, а теплый дядя убил друга, основываясь на одних умозаключениях. Вы с сестрой по-прежнему не общаетесь, и поэтому ты споришь вместо нее со мной. Да, говоришь ты, спору нет. Только Алиска с ее гениальностью могла выдать настолько простое и элегантное решение. Но кто ее на мысль навел? Кто? И я немедленно откликаюсь. Ты, моя любимая, без тебя никакая гениальность ее бы не выручила. Я же не настолько туп, чтобы вместо этого глубокомысленно заявить, кто же его знает. Начать хотя бы с того, что историю про Коромысла Кандинская действительно слышала от отца. Тут ты не ошиблась, когда, узнав расширенную версию от Онегина, бросила тому с обидой, чего отец Алиски только не рассказывал. А вот не рассказал бы, и кто ж его знает. Когда Алиса опять впуталась в конторские дела, на этот раз по личному почину дяди, ты решила дать ей ценный совет. Может, в знак признательности за совет, что она прислала в той лаконичной записке. Однако по телефону обсуждение даже не рассматривалось, а в Ильинское ты ехать не собиралась. Еще чего. Ей нужно, вот пускай в Липино и едет. Но расписание Кандинскую и прежде окнами не баловало, а теперь и подавно. И она послала вместо себя доверенное лицо, сотрудницу конторы, ответственную за организационную часть программы. Так ты познакомилась с Валентиной, которую до этого видела только во сне. У меня даже мелькнула бредовая мысль, что ты ее сейчас узнаешь, мол, как же, вы давно мне снились. Обошлось без мистики. Или все-таки не обошлось. Когда двум сестрам для связи между собой нужна третья, такое в порядке вещей. Когда же третья не в курсе, что она сестра первым двоим, и наоборот, согласитесь, тут уже нечто совсем иное. Твоя единокровная сестра выглядела великолепно, особенно на фоне бледной деревенской мышки, которую ты в тот момент из себя представляла. Хотя внешнее сходство все равно бросалось в глаза. Валентина дружелюбно заверила тебя, что передаст Кандинской твои соображения и советы в точности. Ты ответила, что это будет совсем несложно, и что твой совет прост. Что бы там Алиска не внедряла, пусть начинает с полковника. «С товарища Онегина?» — удивилась Валентина. «Мы планировали старший эшелон вовлекать на поздних стадиях проекта». «Старший эшелон хоть вообще не вовлекайте. Я говорю конкретно о своем дяде. Аргументы простые. Он все это затеял, а он просто так ничего не затевает. К тому же он был агентом. И эти люди продолжают мыслить как агенты до конца своих дней. То есть дядя в качестве подопытного кролика сгодится не хуже, чем любой молодой оперативник». «Прощаясь, Валентина сказала тебе, кого-то вы мне напоминаете, Оля, а вот кого именно, никак не пойму». Кандинская поначалу идею Ольги отмела сходу, как нерабочую. И хуже того, бессмысленную. «Валентина, понимаете ли, в чем дело? Дядя очень неординарный человек. Научно говоря, серьезнейшая девиация. А такие отклонения от нормы лишают эксперимент смысла. На выходе мы получим данные, которые невозможно очистить от влияния сторонних факторов. Однако вечером, влив в себя бутылку красного для храбрости, Алиса решилась встретиться с Ролло, хотя чувство ужаса от зомби Джен еще не выветрилось. Вколов дозу тутризепама в плечо, она вскоре оказалась в канцелярии в Малаховке. Ролло приветливо улыбнулся и, заметив, что Алиса буквально впилась в него глазами, махнул рукой. «Я в порядке. Вернее, тот же самый, что и всегда. Ты будешь рада узнать, что и Джен вроде как оклемалась». «Чудесно. Жаль, я до сих пор оклематься не могу». «Что это было? Откровение в духе Иоанна Богослова?» «У нее спроси. Но тебе сейчас требуется что-то более практическое, верно? Верно. Младшая моя советом помочь решила. Только вот совет, мягко говоря, такой себе. А ты в сомнениях, потому что это на нее не похоже. Что, советы давать? Плохие советы давать. И сейчас ты меня просветишь, — фыркнула Алиса. Примем за основу, что Оле плевать на твою программу, на методику, да и на контору. Но ей не плевать на тебя. Дальше. Она, по сути, изложила пару фактов, что полковник ничего просто так не делает и что он был опытным полевым агентом. Теперь ты совсем недавно ввязалась в историю, не зная всей подоплеки, и в итоге могла серьезно пострадать. Я знаю, что ты на меня злишься, но я же не конторские дела беру, я своей методикой занимаюсь. Не о том сейчас речь. Еще раз. Ничего просто так не делает. Оля, по сути, говорит, узнай настоящую причину и как можно скорее. Еще Оля говорит, он был агентом, то есть профессионалом ровно того профиля, для которых ты внедряешь методику. Ролла, эксперимент? Бог с ней, с чистотой эксперимента. Важно другое. Твоя сестра понимает, настоящая причина в чем-то личном. Например, он жалеет, что в бытность его агентом он не владел подобной методикой. Допустим. Ну и последнее. Тебе не кажется, что если бы ты приехала лично, Оля упомянула бы еще один факт, а при постороннем не стала? Еще один факт о дяде? Да. Что он, как известный персонаж великого фильма и великой книги, даже несчастные случаи воспринимает как личное. «Поэтому с такими людьми несчастных случаев не бывает», — процитировала Алиса по памяти. «Что-то типа такого, да?» «Что-то типа такого», — кивнул Ролло. У Алисы внезапно появилось на лице выражение человека, оставившего дома включенным утюг, и она проснулась. Вызвала такси, оделась и отправилась на ночь глядя в Липино. Интуицией принято считать способность мозга в определенных обстоятельствах обрабатывать гигантский объем информации за очень короткое время, порой за долю секунды. Вполне естественно, что сознание физически не успевает за этим процессом и получает только финальный результат вычислений. Например, в гости сегодня лучше не идти. Еще говорят, что нужно доверять своей интуиции, но не всем это дано. Куда проще доверять инстинктам. Они, собственно, и не нуждаются в доверии. Кандинская объявилась в районе половины второго ночи, постучала в ворота, убедилась в бесперспективности такого подхода и велела молоденькому водителю такси с невыговариваемым именем погудить. Тот слабо возражал, мол, всех перебудем, но Кандинская дала ему пятерку, и он начал бибикать, как последний раз в жизни. Проснулись многие, за исключением меня и тебя. О Гавриловне вообще речи не шло. Глухота обеспечивала тете Любе надежный сон. Алиса могла бы позвонить, я на ночь не отключаю телефон, но, видимо, просто не пришло в голову. Вместо этого, сделав знак таксисту восстановить тишину и покой в мире, Кандинская полезла через калитку и сломала ее, рухнув на землю следом за треснувшими штакетинами. Тогда, услышав ее ругань, я проснулся и толкнул тебя в бок. Онегин приехал в зал около 5 вечера и, как полагается, сотрудникам архива прикинулся, что не удивлен. Из конторских в зале находилась одна Валентина, а из посторонних, хотя гражданские в зал вообще не допускались, твоя старшая сестра. «Доброго дня, Алиса Павловна», — сказал полковник. «Дядя, мы же можем здесь говорить?» — спросила Кандинская, отбросив в сторону формальности. Зал никогда не прослушивали. Одна из тех изумительных конторских внутренних фишек, соблюдавшихся неуклонно. Кандинская известила полковника, что тестирование методики начнут с него, и в общих чертах рассказала, что именно от него потребуется. Не дожидаясь его согласия, она также сообщила, что работать он будет с ней лично и на ее территории, но Валентина может присутствовать. Что касается Валентины, мы уже знаем. В подобные моменты она превращалась в изваяние. Пускай Кандинская и родня, но наглости ей не занимать. Товарищу Онегину указывать. Хорошо, она не видела, как ты общаешься с дядей. Ее бы вообще удар хватил. «Возражать имеет смысл?» — спросил Онегин. «Думаю, не имеет», — ответила Кандинская. «Когда будет удобно начать?» «Той ночью ты громко возмущалась вторжением Алисы, а я заклеивал пластырем ее ссадины. Рану под коленом я рекомендовал зашить, на что Кандинская угрюмо согласилась. И я был рад послать тебя в машину за аптечкой, чтобы ты утихомирилась. Через полчаса мы сели пить чай. Ты, уже настроенная совсем иначе, подложила сестре под ногу пуфик, заставила выпить ибупрофен и накрыла ее пледом. Мы с тобой уже выяснили, что ничего не стряслось, и нам не терпелось понять, о чем пойдет речь. Но в вашей чертовой семейке торопиться считалось моветоном. Наконец Кандинская заговорила. «Оль, тебе рассказывали историю с Коромыслом?» «Представь себе, да». «Отец?» «Нет, дядя. Я только знаю ту часть, где он скрылся, а конторские нашли японскую связную. Дядя говорил тебе, из-за чего проблемы с конторой начались?» «И даже чем закончились тоже. Гордость из тебя так и перла. Еще бы. Алисе достался семейный миф, а тебе настоящий расклад. Кандинская не могла этого не заметить, но твое превосходство ее абсолютно не волновало. Она просто попросила изложить ей все детали. И ты изложила. Мы с тобой все еще рассчитывали на объяснение, ответы на «зачем тебе?» или на «почему сейчас?», ради чего Гавриловна лишилась калитки. Однако Кандинская вместо объяснений уточнила одну деталь. Я верно поняла. Он так прямо и сказал, что до сих пор не уверен в том умозаключении. «Сомневаешься в моей памяти?» — любезно осведомилась ты. «Конечно», — ухмыльнулась Кандинская. «Господи, сейчас начнется. Весь дом переломают, не то что калитку, только зря швы накладывал. Но я ошибся. Могло и начаться, но тут Кандинская все-таки соизволила поделиться с нами своим замыслом, элегантным и одновременно простым. Вру, на самом деле сложнейшим. Мы были впечатлены».